«Извините, — говорю, — но вы-то, то есть с вами-то что?» и так далее. «Ни то, ни другое, закрывают. Прочитайте вот это, поймете. Мы с женой ждем закрытия со дня на день. Поддадим, что ли, в гуще всенародной жизни и простимся до встречи, как говорится, в братской могиле. Поддадим с ужасом и весельем». «Не опрометчиво ли вы поступаете?» — спросил я. «Найти вас после публикации рукописи там будет проще простого. Сами понимаете...» Он вежливо, но не без досады остановил мои здравые разглагольствования. «Неужели вы думаете, что листья грустно не опадали?» «Опадали, смею вас заверить. А последних астр печаль хрустальная жива. Не удивляйтесь странному моему бесстрашию. Я слишком им нужен. Уничтожить меня после выхода моих откровенностей покажется делом весьма непрактичным. Кроме всего прочего, такая жизнь потеряла для меня с некоторых пор всякую ценность, но шанс на достойную смерть я еще, кажется, имею. Вот тогда они закроют меня по-настоящему. Жаль, конечно, очень жаль, что закрывают. До конца моих дней опаивал бы я на пользу людям щербатые горлышки их пустых сосудов, стоял бы себе, как все вы стоите, в безмолвной очереди к естественной кончине, и даже перестал бы вскоре удивляться тому, как они превращают яростную прелесть жизни в унизительнейшее блошиное танго. Поддадим, повторяю, с ужасом и весельем. Поддать как следует мы, правда, не успели, потому что в силу новых веяний и в соответствии с мерами правительства по борьбе с алкоголизмом развеяны были враждебными вихрями милиции и дружинников. «Сергей Иванович, можно сказать, на плечах вынес меня из боя. Я мерзко окосел вместе со своими общими тетрадями. У моего дома мы простились и больше никогда не встречались». На следующее утро, даже не опохмелившись, я взялся за рукопись Сергея Ивановича. Она произвела на меня сильное и странное впечатление. Странное, потому что некоторые моменты искреннейшего повествования показались мне слишком уж неправдоподобными. Все восставало во мне против ряда вызывающих гротесков. Обидно было, что художественный дар автора не побрезговал снизойти до того, что на языке обывателей власти вполне может быть названо клеветою. Даже мне, спившемуся литератору, не питавшему никаких иллюзий насчет бескрайне подлой природы советской власти, трудно было поверить, что в сверхсекретном НИИ ставятся бесчеловечные опыты на военнопленных афганцах. Захотелось страстно разыскать автора, его запить от предоставления доказательств фактов вивисекции. Искусство, хотелось мне сказать ему по корешам. Искусством, но ведь и совесть надо знать. Сергей Иванович, даже при обличении такого невиданного в истории вселенского адского монстра, каким, несомненно, является наша Сонька. Но мало ли что имеется у нее в потенции чудовищного, чему не дай бог стать когда-либо беззастенчиво явленным. Стоит ли вызывать даже малую часть всего этого к жизни, пусть ясновидящим воображением, и внедрять, так сказать, идею, чье действие напоминает чем-то механизм действия лукавого вируса, в доверчивые клетки реальности внедрять? Ведь Сонька порождена к жизни именно идеями, и исключительно ими воскормлена. Сожрав идеи и переварив их, питается она в настоящее время многообразными экскрементами всего этого своего идеального, внушив каким-то мистическим образом заграничным образованным и темным людям, что дерьмо ее свежее с грядочки, огурчик-помидорчик, а мутно-кровавая моча — чистейшая свежая вода».